Как я вижу, меня даже не просят. Мне приказывают. Только один вопрос. Журналистам мое имя известно? Нет, неизвестно. Тогда проследите, чтобы они его и не узнали. И когда будете звонить мне на работу, не говорите, что вы из ФБР. Скажите, он изобразил подобие улыбки, скажите, что вы мой знакомый. Не по объявлению, конечно. Когда он ушел, Винс откинулся в кресле. «Не люблю я этих ушлых мужиков», — подумал он. По внутренней связи он вызвал секретаршу. «Бетси, мне нужны полные данные на Чарльза Норта, все, что есть. Да, и еще. Газ Боксер, консьерж дома 101 по Кристофер-стрит. Это дом, где жила Эрин Келли. Мне еще в субботу его лицо показалось знакомым. У нас наверняка есть на него досье». Винс прищелкнул пальцами. «Постой-ка. Его не так зовут». «Вспомнил. Его фамилия Хоффман. 10 лет назад он служил консьержем в доме, где была убита 20-летняя девушка». Доктор Майкл Нэш ничуть не удивился, когда, вернувшись в Нью-Йорк в воскресенье вечером, обнаружил на автоответчике запись звонка агента ФБР Винсента Домброзио. Естественно, они разыскивают всех, кто звонил Эрин Келли. Он связался с Винсом в понедельник утром, и они условились, что тот заедет во вторник перед началом приема. Винс вошел в офис Нэша ровно в 8:15 во вторник. Секретарша ждала его и сразу проводила в кабинет. Нэш уже сидел за письменным столом. Винсу подумалось, что кабинет похож на гостиную в клубе. Несколько удобных кресел, стены окрашены в ярко-желтый цвет, портьеры на окнах пропускают свет, но скрывают посетителей от взглядов прохожих. Как и положено, кушетка почти такая же, как та, что Элли скупила много лет назад, только обтянутая кожей, стояла под прямым углом к письменному столу. Комната располагала к отдыху, а выражение глаз человека за столом было добрым и внимательным. Винс вспомнил детство. Суббота, после обеда исповедь. «Благословите, отец мой, грешен». Грехами считалось и непослушание родителям, и юношеское вожделение. Ему всегда казалось странным утверждение, что психоанализ заменил собой исповедь. «В исповеди ты возлагаешь вину сам на себя», — возражал он, — «а при психоанализе — на других». Работа над диссертацией по психологии только укрепила его в этом мнении. У него было такое ощущение, что Нэш чувствует его инстинктивную неприязнь ко всем, кто практикует психоанализ, чувствует и понимает. Они откровенно разглядывали друг друга. «Одет хорошо, но не броско», — оценил Винс. Он прекрасно знал, что не способен правильно подобрать к костюму галстук. За него это обычно делала Элис. Не то чтобы его это особенно заботило. Уж лучше он будет носить коричневый галстук с синим костюмом, чем позволит ей вечно пилить его. «И что ты так держишься за свое бюро?» «Нет, чтобы найти работу, где платят приличные деньги». Сегодня он схватил первый попавшийся галстук и завязал его, пока ехал в лифте. Коричневый в зеленую крапинку. Костюм был синий в мелкую полоску. Сейчас Элис была миссис Мелколм Дракер. Мелколм носил галстуки Гермес и шил костюмы в ателье. Недавно Хэнк сказал Винсу, что Мелколм растолстел и носит теперь 52-й размер. 52-й размер — первый рост. Нэш был в сером пиджаке из твида с галстуком в серую и красную полоску. «Видный парень», — признал Винс. Решительный подбородок, глубоко посаженные глаза. Лицо слегка обветрено. Винсу нравилось, когда по мужчине видно, что он не прячется в плохую погоду дома за печкой. Он сразу перешел к делу. «Доктор Нэш, вы 2 раза звонили Эрин Келли. Можно сделать вывод, что вы были знакомы. Это так?